Сколько? 15 часов. Прекрасно. Мы прям уложились. Прям тютелька в тютельку. Вот текст из рождественских песнопений. Чрезвычайно интересно в нашем контексте. Сейчас. Ну, я должен немножко поискать, у меня даже где-то отмечено, мне кажется, это было. Сейчас попробую найти сразу. А вот, два таких песнопения на одну и ту же тему, которые я хочу вам показать, просто как наша церковная поэзия вот обрабатывает эти темы библейские, да, как она интерпретирует, какая экзегетика, скажем, да, интерпретация Священного Писания в наших песнопениях преподносится нам. Значит, сначала прочту по-церковно-славянски. Текст довольно сложный, да, но постараемся его понять. «Приидите, возрадуемся Господеве, настоящую тайну сказующим. Средостения градежа разрушися, пламенное оружие плещи дает, и херувим отступает от древа жизни, и аз райские пищи причащаюся, от негоже произгнан бых прислушания ради. Неизменный бо образ отеч, образ пресносущая его, зрак раба приемлет, от низкусобрачной матери прошед, не приложение претерпев. Еже бобе прибысть, Бог сы истинен, и еже небе прият, человек, быв человеколюбия ради. Тому вы запием, рождейся от Девы Божией, помилуй нас». Все понятно, да? Прекрасно. Сначала. «Приидите, возрадуемся Господеве». Понятно. «Приидите, возрадуемся Господу, настоящую тайну сказующую». То есть сегодняшнюю, ту, которая сегодня совершается, объясняя тайну, совершающуюся сегодня. Средостень, и двоеточие стоит, да, какую же тайну? Средостень, градежа разрушися. То есть градеж – это рай, то есть град, вот это вот ограждение эдемское, да, Эдем. Средостень – это стена, да. Средостень, градежа разрушается. Пламенное оружие плещи дает. Что это такое? Ну, подожди, херувим еще в следующей фразе. Пламенное оружие плещи дает. Значит, пламенный меч, да, показывает спину. Плещи дает, значит, поворачивается спиной. Уходит, одним словом. Да? Да. Плещи – это плечи, по-русски, плечи. Плещи дает. И херувим отступает от древа жизни. Да? Понятно. И аз, я, райские пищи причащаюся. От негоже произгнан бых прислушания ради. Значит, пища. Дева жизни – это Христос. Да, да, конечно. Дева жизни – это Христос. Поэтому я говорю, крест Христов стоит как древо жизни в противовес древу познания добра и зла. Такая символика, да? И аз райские пищи причащаюся. Теперь отныне будем причащаться райской пищей. От негоже, то есть мы сказали, пища у нас женского рода, здесь пища мужского рода или среднего рода, да, от негоже, от нее же, произгнан бых прислушания ради, да, от которой я был изгнан из-за следствия прислушания. Каким образом это происходит? Следующим. Неизменный бо образ отеч, образ пресносущая его, зрак раба приемлет. Понятно, да? То есть неизменный образ Отца, то есть Сын Божий, Слово Божие, образ пресносущая его, то есть образ его вечности, пресносущая, значит, вечность, образ пресносущая его, зрак раба приемлет, то есть принимает образ раба, становится человеком, принимает образ раба, от неискусобрачной матери прошед, то есть проходя через неискусобрачную матери, да, то есть семя жены, да, становится человеком, не приложение претерпев, да, то есть не потерпев изменения, приложение значит изменение, да, не претерпев изменения. Почему вот так говорится? Чтобы не думали, что Бог, став человеком, перестал быть Богом, изменился. Да? Но нет, он не изменился. А каким образом? Еже бобе прибысть. То есть тем, чем он был, остался. Да? Еже бобе, то есть то, чем был, прибысть, остался. Бог сы истинен, то есть будучи Богом истинным. Чем был, тем и остался, Богом истинным. И еже небе прият, то есть тем, чем не был, то принял. Человек, быв человеколюбия ради, быв в данном случае надо переводить «стал», да? Став человеком ради человеколюбия. Тому возопиим, рождейся от Девы Божией, помилуй нас. Вот и еще один такой аналогичный текст, тоже рождественский текст, скоро уже у нас Рождество, будем это все слушать. Вообще надо его как-то пометить, чтобы я его имел. Ну, аналогичный тоже такой текст, аналогичный тоже. В Вифлееме рождается всех творец, и Эдем отверзает привечный царь. Пламенное оружие плещи дает, средостения градежа разорися. Небесные силы с земными совокупляются. Ангели сочеловеки державное торжество составляют. Чистие чистому пение приношают. Видим Деву, яко престол славы Херувимской, вместившую никак уже вместимого Бога, и носящую Егора Серафиме со страхом прославляют, яко да подаст миру велию милость. Да, вот. Значит, в Вифлееме рождается всех творец, и Эдем отверзает привечный царь. Это все совершенно понятно по-русски, да? Пламенное оружие плещи дает, это мы уже с вами разобрали, что это значит, да? Средостения градежа разорися, тоже понятно. Небесные силы с земными совокупляются, значит, соединяются. Да, и в церкви действительно мы видим, как церковь в своей богослужебной литургической жизни постоянно живет с небесными силами, с ангелами. Все время у нас ангелы присутствуют на каждой литургии, на каждой службе. Обязательно всегда люди с ангелами обратно воссоединились в церкви. Да? Небесные силы с земными совокупляются, соединяются. Ангелы с человеки державное торжество составляют. То есть ангелы и люди составляют торжество совместно. В единой державе, то есть в едином государстве, так мы скажем. Державное торжество, значит, государственный праздник. Какое государство? Это Царство Небесное, которое вот Господь соединил человеческий род и ангельский в единую державу. Чистые чистому пение приношают. Да, то есть и ангелы, и люди, став чистыми, чистому Богу Христу приносят пение. Видим Деву, яко престол славы Херувимский. Видим Деву, как престол славы Херувимский, вместившую никак уже вместимого Бога. Ну, это понятно. И понятно? Да. И носящую Егора Серафиме со страхом прославляют, то есть носящую того, которого Серафимы со страхом прославляют. Яко да подаст миру велию милость, да подаст миру велию милость. Все понятно. Ну вот, вот это такое тоже наша церковная поэзия прекрасная, как она нашу тему с этим Херувимом, с редостением, с разрушением преграды к древу жизни, вот это все таким образом перерабатывается. Но, конечно, трудно услышать на богослужении, вот надо так разбирать подробно. Там, почему это так? Потому что, конечно, священные писатели владели материей. Да, почему я с вами этим так занимаюсь подробно? Потому что, чтобы вы немножко овладели материей. Да, и тогда вам откроется вот мир богослужебной интерпретации, богослужебной поэзии. Да. Ну, если так вот прочитывать, если ты уже знаешь смысл того, что когда уже поют, ты уже знаешь, о чем поется. Да, да. Ты уже даже как-то вот и вместе с этим, да, стоишь на службе. Да, да. Конечно, конечно. Потому что если ты угадаешься, то конечно. Да, вообще желательно, конечно, особенно в тексты праздников, да, вот больших праздников, да, вникать заранее, просто смотреть в интернет, сейчас все доступно, все, все есть вся информация, да. Вот, просто прочитывать эти тексты, стараться разобраться, что там в них написано. Вот. Да, да, ну конечно, конечно. Да, и вообще, если мы посмотрим вот на церковную поэзию с этой точки зрения, то мы увидим, что церковь создана Духом Святым как словесный рай. Вот. Я, знаете, раньше еще думала, что-то как это все много написано, когда я начинала что-то. А теперь наоборот даже еще хочется еще раз повторить. Нет, вообще библейские языки очень прекрасные, конечно. Греческий. Вот сейчас мы были в Иерусалиме, у нас был отец с нами, отец Леонид Грилихис, такой он преподаватель Московской духовной академии, и он заведующий кафедрой библеистики при Московской духовной академии. Он такой, ну, семитолог. Вообще так, по образованию семитолог, то есть знаток древних семитских языков, значит, ну, древнееврейский, естественно, там, арамейский, сирийский, переводят сирийскую поэзию, например, на русский язык, прекрасно, переводы такая, просто мне подарил такую книжечку своих переводов, вот, недавно вышедшие, там, такие гимны, и сам пишет стихи в подражание, замечательно просто, вот на Рождество у него отличные такие. Просто замечательно. Я думаю, что мы должны будем обязательно на наш рождественский праздник просто кое-что из этого взять. Надо будет сделать, да-да-да. Есть, я думаю, есть в интернете. Есть в интернете. А? Отец Леонид. Леонид Грилихис. Не знаю, какое это что за имя такое Грилихис. Ну, как вы знаете? Это приятно было, греческий какой-то. Не знаю, что ли. Да? Yes. Да, не знаю. Как-то его забыл спросить, надо было спросить, откуда такая фамилия. И прекрасно его такие, ну, как бы его собственные проповеди на празднике в форме вот этой сирийской поэзии. Классно. И просто надо взять это для нашего рождественского праздника обязательно. Там просто одно удовольствие. Как вы называли его? Семитолог. Семитолог, да. Семи. Семит. Семит, да. Они у нас. Семиты, нет, семиты, по-моему. Антисемиты все-таки они у нас, они антисемиты, по-моему. Он всегда были все. Хоть его звали Сим, но тем не менее Сим. Дело в том, что Сим он по-русски, а вообще-то он Шем. И поэтому семиты все-таки они, да. Да. А отец Леонид нам два доклада держал, как раз по... Дело в том, что он, одно из направлений его такой научной работы и публикации, да, это реконструкция, реконструкция еврейского текста Евангелия. Да. Вот, поскольку есть очень древнее свидетельство о том, что Евангелие от Матфея первоначально было написано на еврейском языке, вот это свидетельство папе Иеропольского начала II века. Вот он говорит, что папе такой был, что Матфей написал слова Христа, записал слова Христа на еврейском наречии, а потом каждый переводил как мог. Это, да? Такое вот несколько таинственное свидетельство, о котором многие ученые спорят до сих пор там и т.д. Но отец Леонид, поскольку он действительно знаток вот древних языков, да, он считает, что это точно так, что исследуя греческий текст, у нас сохранился только греческий текст Евангелия от Матфея, да, вот, что изучая греческий текст Евангелия от Матфея, видно, что, во-первых, он семитского происхождения, а во-вторых, что многие фразы, обороты, игра слов, да, возможно, только на иврите можно ее понять. Да, что это действительно красивый поэтический текст с обыгрыванием тех или иных выражений, таких, как живая речь, да? Да, да. Не только акцент, но и живая речь. Да? Вот как мы говорим по-русски там, Адам кинул. Так на другом языке не передашь одним словом оба значения этого слова. Да? Это такая просто идиоматика такая, да? Вот. И такая же идиоматика, она есть в каждом языке. В том числе в еврейском языке. И почувствовать вот голос, живой голос Христа, как он идиоматически говорит на своем языке к своему народу, да, возможно, только реконструировав или попытавшись реконструировать первоначальный текст. И именно этим отец Леонид занимается. У него замечательное есть изыскание на эту тему. Да, и у него тоже целая книжка написана, вот такая реконструкция текста. И сравнительный анализ текста Евангелия от Матфея с Евангелием от Марка, где там они, и видно действительно, что это такие переклички, да, и как раз из семитской реконструкции они встают особенно выпукло. Ну, вот. И конечно. Ну, понятно, это сленг, да. Это такая русская идиоматика. Но я... Неважно, это, простите, но... А точно так же и еврейский, наверное? Конечно. Ну, естественно. Тоже реконструкция, только в русском. Конечно, да. Естественно, еврейский язык разговорный тоже имел свою идиоматику, свой сленг в каком-то смысле, да. И таких примеров очень много. И вот у отца Леонида как раз такая вот, есть целая книжка с примерами, как нужно прочесть изначально, или реконструировать, да, реконструировать изначальный еврейский текст слов Христа, да, там, где речь идет о словах, именно как Христос говорил. Да, и тогда получается удивительная игра слов, которая на никаком другом языке, естественно, таковой не получается, поскольку это... Проблема вот языка и перевода. Да. Не слышу. Да, она говорит, что только через литургию получаем интерпретацию вот ветхозаветного текста. Но это правда, потому что литургия – это голос Христа в церкви, без сомнения. Ну, литургия в расширенном смысле, не только как евхаристическая литургия, но вообще богослужебная. Богослужение церкви – это, конечно, голос Христа. И голос Христа, он поэтический. Вот особенно отец Леонид на этом так настаивает, да, что Христос говорил поэзией. Да, его слова – это поэзия. Да, и церковь это переняла. Да, церковь впитала в себя вот музыку слова Спасителя, да, и ее передает дальше. Да-да-да, вот-вот-вот-вот, чтобы нас, кобру нашу, да, ее заморить, чтобы она не действовала больше. Фараона мысленного, да, вот-вот-вот. А прекрасно, такой образ, фараон мысленный. Ну хорошо, все, значит, следующая у нас встреча когда-то там по расписанию, в следующем месяце. Может, помню.